Глава 5. Вмешательство в привычные будни жнеца. Ноан. Смотрел в спину удаляющейся паршивки, осознавая, что меня щелкнули по носу. «Это что еще такое?» — негодовал я. Отец сказал, что знания к ней пришли не до конца, а вон она как ими блещет, — стиснул зубы. «Погодите-ка. Получается, что Сия все знает, но так и продолжает мне тыкать?» «Стой!» — рванул за ней, нагоняя спустя секунду. «Смотрю, ты хорошо осведомлена в законах и устоях нашего мира». Девушка лишь повела бровью, спокойно смотря на то, как люди неспешно прогуливаются мимо моего дома, даже не подозревая, что в нем живет собиратель душ. «Так понимаю, это вопрос с подвохом. Я права?» — обращенная скосила глаза в мою сторону. «Да или нет?» — спросил я, смотря на слегка вьющиеся волосы, достигающие ее поясницы. «А какого ответа ты ждешь?» — хмыкнула она. «Хорошо, скажу прямо». «Давно пора», — перебила меня Сия, вызывая приступ негодования. «Мне хватило одного взгляда, чтобы понять тип твоего характера». «Смотрю, слишком умная». Она меня злила. Раздражала так, что я сам не мог понять, откуда такая негативная реакция. Обычно все те, с кем доводилось иметь дело и давать необходимые знания после обращения, были для меня безликими. Я не запомнил ни одной из тех, кто жил в моем доме. Смысл? Сегодня они здесь, а завтра их направляют на другой конец света, и мы больше никогда не встретимся. Да и мне, собственно, не хотелось этого. Все девушки проявляли эмоции — страх, волнение, непонимание и печаль. Это было вполне естественно с их стороны. Но Сия... Этот экземпляр превзошел всех, кто были до нее. «Где видано, чтобы женщина-жнец разгуливала в штанах?» — поражался я. «Вот парни удивятся, когда встретятся с этой ненормальной». Не то чтобы между представителями сильного и прекрасного полов были какие-то четкие разделения в одежде. Нет, этого нигде не указывалось. Просто мужчины ходили в штанах, а женщины — в длинных платьях или юбках. Так было всегда, сколько я себя помню. Но Сия, по всей видимости, решила выделиться и привлечь к себе ненужное внимание. «Что ж, ей же хуже», — подумал я. «Хочет внимания? Она его получит». «Ладно», — цыкнул я, — «идем». Еще бы время на пустую болтовню я не тратил. Спустился со ступенек, направляясь прямо по дороге, зная, что новообращенная идет со мной. «Сейчас начнутся истерические визги и испуганные вопли», — вздохнул я, ведь все ученицы, которые у меня были, при встрече с первой душой, вели себя именно так. Устраивали ор на всю округу и распугивали умерших. Иногда даже приходилось выбирать — гнаться за ученицей, улепетывающей без оглядки, или за душой, которая убегала в противоположную сторону. «Только очень тебя прошу», — кинул я через плечо, зная, что сейчас обращенная встретится со своим первым в жизни духом. «Не поднимай шум, ладно?» Девушка ничего не ответила, молчаливо следуя за мной. Люди, идущие навстречу, сами того не понимая, расступались перед нами. Энергетика смерти, которой я был напитан, отталкивала их. Они опасались ее на подсознательном уровне, поэтому и старались как можно скорее отдалиться. Зная, что совсем рядом вот-вот должна случиться авария, я потянулся к ней мысленно, призывая пространственную воронку, в которую и шагнул, за секунду оказываясь на автобусной остановке. Люди, находящиеся на ней, даже не подозревали, что будет дальше. И вот показался автобус, водитель которого был сегодня не в духе. Объятый чувствами, ведь ему изменила супруга, он нечаянно подрезал одну из легковых машин, которая выскочила, на встречную полосу. Мгновение. Визг колес. Судорожные вздохи людей, наблюдающих за аварией. Грохот от столкновения и скрежет металла, так как автобус перевернулся. Я скосил глаза на Сию, которая смотрела неотрывно, не выражая ни единой эмоции на лице. Лишь ее пальцы были сжаты в кулаки до побелевших костяшек. Сегодня, несмотря на столь масштабную аварию, нам нужно забрать лишь одну душу, — произнес я. Именно потому, кроме меня и новообращенной, здесь больше не было жнецов. «Поняла», — произнесла дрогнувшим голосом девушка. «Истерика уже близка», — подумалось мне. Люди бегали из стороны в сторону, слышался вой сирен. Кто-то пытался открыть двери легковой машины, бок которой был прилично помят, а кто-то вытаскивал из разбитых окон перевернутого автобуса выживших. Они были в шоке, напуганы и растеряны. «Идем», — кивнул я, — «не отставай». Решительным шагом направился туда, где глаз уловил легкое свечение, характеризующее, что душа покинула тело. Двигался мимо инстинктивно расступающихся в стороны людей, готовый в любой момент применить силок, чтобы схватить улепетывающую душу. Ведь редко кто из них хотел покидать этот мир. Кто-то не верил, что умер, и даже собственное тело не являлось тому доказательством. А кто-то жаждал мести, намереваясь расквитаться. Работа жнеца заключалась в том, чтобы не дать душам свободно разгуливать там, где им вздумается. Я не церемонился с ними. Последние два века даже не спрашивал, пойдут ли со мной по доброй воле. Просто накидывал селок и уводил за собой. Такова моя работа, ничего не поделать. И вот сейчас, заметив престарелого мужчину, шокированно оглядывающегося по сторонам, я незамедлительно шагнул к нему. «Вы должны пойти с нами», — кинул я ему. Секунда. На запястьях мужчины засветились бледно-голубые наручи, не позволяющие ему отойти от меня. «Постойте!» — пытался вырваться он, оглядываясь и выискивая кого-то в толпе. «Вам больше нет места среди живых», — отрицательно мотнул я головой, замечая шок в глазах Сии, которая смотрела на меня как-то странно. «Я молю вас!» — кричал мужчина. «Постойте! Дайте мне минутку!» «Нет!» — твердо ответил я. «Вас уже ждут!» «Что ты делаешь?» — встала у меня на пути побледневшая обращенная. «Свою работу!» — ответил холодно ей. «А ты смотри и запоминай!» Из воя сирен и криков людей слух уловил жалобный женский плач. «Кто-то звал своего дедушку!» «Это она!» — вырывался мужчина. «Она! Моя девочка! Моя внучка! Стойте!» — молил он. «Дайте мне посмотреть на нее хотя бы еще раз!» «Нет!» — стоял я на своем, огибая Сию, но она вновь встала передо мной, кидая встревоженные взгляды на душу. «Минуту!» — рыкнула девушка. «Дай ему всего минуту! Это не запрещено правилами!» Она резко выдернула из моих рук магический селок, чего я вообще не ожидал, а потом внимательно посмотрела на убитого горем мужчину. «У вас будет только минута», — кивнула она ему. «Прошу, не делайте глупостей». Благодарно закивав, душа умершего вместе с новообращенной неспешно направилась к горько плачущей девушке, боль от утраты которой распространялась по всей округе.